Глава 18. Конец. 1. Я сидел в пещере Ху у его костра и ощущал себя так, будто только что вынырнул из огромной емкости с водой. Из озера? Но... Из озера? Внезапно все стало настолько кристально ясным, что я даже дернулся и чуть не упал с бревна. Это было так просто, и почему мы ничего не поняли? Хотя, а как мы могли это понять? Ты все понял? Не спросил, подтвердил мои догадки китаец. Да, кивнул я, кажется, да. Расскажи, попросил он. Все просто. Озеро и есть тот артефакт, который мы искали. Не камень, не корона или венец. Нет. Озеро. Оно слушало нас. И когда мы говорили друг с другом, и когда просто думали, и оно устроило нам те испытания, которые мы могли пройти, нужно было только пожелать. А если прошли, то это и значило исполнение желания. «Ты умный, господин Алекс», — улыбнулся Ху, и от уголков его глаз лучиками разбежались морщинки. «Если постараешься, сможешь стать как я». И он внезапно подал мне темно-зеленый кристалл с розовыми вкраплениями, похожими на лепестки тех цветков, которыми были покрыты деревья на берегу озера. «Возьми, он исполнит одно твое желание». «Да что вы, мистер Ху!» Я покачал головой, но камень взял. Он был теплым и каким-то живым на ощупь. «Куда мне до Бодхи? Я и свою-то жизнь еще толком не жил». Китаец хмыкнул и подкинул в костер несколько веток. Тот полыхнул ярким алым пламенем, и почти сразу огонь опустился, лишь чуть облизывая висящий над ним котелок, с чем-то очень ароматным. Я вдохнул пар и попросил, кивнув на котелок. «А можно?» «Нужно», — мистер Ху протянул мне чашку, в которой уже плескался взвар. Я сделал глоток, поражаясь тому, откуда в этой горной местности вдруг появилась брусника и мед, и провалился в беспамятство.